Глава 8. Русский вид. Со дня рождения Лизы в поселок пришла настоящая зимняя погода. Начались обильные снегопады и даже метели, температура воздуха опустилась ниже 10 градусов. Рано темнело вечерами, и главные жители Северного по-прежнему собирались у Русановых, сообща готовили обильный ужин, вместе смотрели интересные фильмы, много и оживленно разговаривали, слушали под гитару песни. После некоторых раздумий Лиза, спросив разрешения Бриса, все же оставила в документах свою, прежнюю фамилию. «Представляешь, какая у нас будет интересная семья? Морозова и Зимин. Рассказать кому-то не поверят». «А дети тогда чью фамилию будут носить?» – размышлял Брис. «Твою, разумеется. Это правильнее всего». У первой пары Северного дела тоже шли неплохо. Маша теперь носила свободную одежду, удивляясь тому, как быстро меняется тело. «Лизочка, а почему животик такой большой? Малыш в папу, наверное. У меня мальчик, правда? А вот Игнат почему-то убежден, что девочка. Неужели ты пол так и не рассмотрела на УЗИ или просто мне говорить не хочешь?» Лиза как могла избегала подобных вопросов, скрывая до поры маленький секрет. «Я пока не уверена. Надо все подтвердить на последнем обследовании. Скажу тебе одно, а в результате получится другое». «И пускай. Я на оба варианта согласна», — смеялась Маша. «И на Мишутку, и на Дашеньку». «Это хорошо, что ты сразу два имени подобрала», — одобрительно кивнула Лиза. Последний месяц года выдался для Маши непростым. Она быстро уставала от самых привычных занятий, даже ходить ей было тяжело, потому основное время приходилось лежать в комнате на первом этаже, почитывая журналы и книги, слушая аудиофайлы или ласковую болтовню Хати. Он часто забегал проведать подругу, садился прямо на пол у дивана и рассказывал что-то забавное. Когда Брока не было поблизости, волк быстро целовал Машину ладошку, потом прижимал ее к своему лицу и рассыпался в нежностях. «Ах, как вкусно ты пахнешь молочком, так бы и скушал тебя. Ты теперь такая кругленькая, аппетитная. Я тебе что, колобок? Даже не красная шапочка? Бабушку лучше себе найди, неуемный волчище», — ворковала Маша, приглаживая свободной рукой лохматую шевелюру друга. Даже предложила в шутку: «Слушай, Хати, может, нам тебя усыновить?» «Согласен», — обрадовался он. «Только если ты и меня грудью кормить станешь». «Вот даже не мечтай», — рявкнул Брок, заходя в комнату. «И вообще, брысь отсюда! Это место уже давно занято». За последние месяцы медведь, похоже, полностью смирился с частым присутствием Хати в их жилище. Потому и на сей раз не наказал волчонка за очередную дерзость, а всего лишь пригрозил. Хати, естественно, подчинился хозяину, притворно тяжко вздыхая и заговорчески подмигивая Маше. Он прекрасно знал, что на его долю всегда перепадет ее почти материнская ласка и доброе слово. В начале января Лиза провела последнее ультразвуковое обследование. На этот раз Брок зашел в кабинет вместе с женой, сел на стул рядом с кушеткой для осмотра. Наконец Лиза отложила в сторону датчик, которым плавно водила по животу пациентки, и облегченно вздохнула. «Ну, все у нас хорошо. Через месяц будем готовиться ко встрече. Теперь можно и рассказать о том, что вас в реальности ожидает, ребята. Знаю я сей факт уже давно, но пока скрывала. А сейчас не терпится сознаться». «Лиза, что такое?» Маша с беспокойством начала приподниматься. Брок поддался вперед. «Двойня у вас будет, друзья мои. Королевская двойня. Мальчик и девочка. Готовьтесь, дорогие родители. Отсыпайтесь, отдыхайте, настраивайтесь». Пару мгновений в кабинете стояла полная тишина. А потом ее разорвал торжествующий рев Брока. Маша закрыла уши руками, снова опускаясь на кушетку. Кажется, собиралась плакать. Лиза зажмурилась, пригнувшись к аппарату УЗИ. «Точно, медведь!» Коротков у себя в кабинете, чертыхаясь, расплескал рюмочку коньяка на новые брюки, и даже сдержанная Ольга на миг вскинула голову, отрываясь от финансовой отчетности. А повариха Светлана Игоревна начала вдруг мелко креститься. Свят, свят, свят, свят. В двери медицинского кабинета просунулась взъерошенная голова Хати. «У вас что тут творится-то, народ? Помощь нужна?» «Через месяц ты станешь дядей вдвойне», доверительно сообщила Маша, вытирая счастливые слезы. А Брок поднялся, закрывая ее голый животик от взгляда настырного волчонка. Но тот и не думал сбегать, не допытавшись до самой сути. «Как это вдвойне? Да расскажите уже, я умираю от любопытства!» «Будет мальчик и девочка, чего тут не ясно?» Трепетной поварихе снова пришлось вспоминать имя Божие в суе, заслышав повторный вопль. «Авось, да простится Хати, случай-то неординарный». Малыши появились на свет в конце февраля в Ишимском перинатальном центре. Мальчика назвали Михаилом, а девочку Дарьей. Обратно в Северный Маша вернулась уже в начале весны. Отличная погода на 9 мая позволила отмечать праздник Победы на природе. Катя запекал на решетке красную рыбу, Брок с Белоноговым готовил шашлыки, Лиза помогала Маше с детьми, а Брис помогал Лизе, правда, скорее морально. Глядя на дружную и веселую компанию, Коротков всерьез задумывался, а есть ли все-таки в этих троих парнях звериная кровь? Да кто же их знает? А вот русский вид действительно существует, только очень-очень давно, еще из глубин веков. И чьи-то научные разработки тут совсем ни при чем. У каждого настоящего русского мужчины изначально в генах заложена сила медведя, который будет яростно защищать свою территорию от захватчиков. Отвага и бесстрашие снежного барса, способного биться до конца за свою семью, и беззаветная преданность волка своей стае, своему народу. Именно эти качества помогли сохраниться и умножиться русскому виду на земле. Ибо каждого русского мужчину приводит в мир любящая женщина. Во всем поддерживает, оберегает и направляет. И вместе шагают они по жизни, уважая своих собратьев и другие народы вокруг. Всем хватит места в большом и удивительном нашем мире. Каждый человек – бесценное сокровище. Каждый вид уникален и неповторим. Мы в это верим. На том стояли и стоять будем. Боги мои, боги, яви, славные да правые, исцелите мои раны луговыми травами. Стосковался я по жизни, немудрящий, праведный, где на каждого по солнцу да по миру дадено. Боги мои, боги, нави, старые, забытые, опаленные кострами да плетями битые, дайте мне испить, напиться сока дикой ягоды, чтоб услышать голос крови богатырских прадедов. Три души во мне, три силы. Боль, надежда да печаль, а вокруг меня Россия. Без пределов и начал, те же рощи, те же нивы, тот же пахарь да варяг, только все же что-то в них не так. Позади опасные броды, да седые камни времен, впереди чужие народы, да мельканье чьих-то знамен, обернусь и вижу дорогу, что свернулась, будто петля. Но вдали, обещанно Богом, ждет меня святая земля. Сергей Трофим. Может, вы думаете, что история Маши и Брока подошла к концу? Но ведь еще многое можно было бы рассказать о новых обитателях Северного. Например, поведать о романтичной Кате Пермяковой, работавшей прежде психологом в детском центре. Она будет помогать Маше ухаживать за малышами, и Хатя сразу же узнает в ней девушку из своих грез. Интересна также история одинокого Турана, который всерьез решит, что до конца своих дней будет жить отшельником в лесной чаще, потому что ни одна женщина не осмелится с ним даже заговорить. Туран не предполагал, что его печальные планы враз нарушит дерзкая, шаловливая девчонка с рыжими волосами и загадочными зелеными глазищами. Она окажется племянницей самого полковника Короткова и доставит всем жителям Северного немало хлопот. А еще вас ожидает встреча с мужчиной по имени Райс. Но это пока секретная информация. Скажем только, что смелая и отчаянная Ева всерьез примет его за раненого пришельца с другой планеты и спасет из рук иностранных недоброжелателей. Однако это будут уже совсем другие истории. До новых встреч! Регина Грез, «Русский вид». Читал Вячеслав Булавин.